Развитие успеха. Когда ваши кошки смогут спокойно взаимодействовать достаточно продолжительные периоды, час или более, продолжайте держать заповедную комнату в готовности, чтобы иметь возможность возвращать туда новую кошку на ночь или на то время, когда вы не в состоянии следить за ней. Что же касается вашего надзора за остальными кошками, у них не должно возникать ощущения, что вы неотступно следите за ними. При вашем чрезмерно давлеющем присутствии кошки будут вести себя неестественно. В то же время для некоторых кошек близость хозяина является признаком безопасности, поэтому вам придется балансировать, появляться как бы случайно. Если у вас возникнет ощущение повышенной активности старожилов по отношению к новой кошке, или вам покажется, что уже назревает конфликтная ситуация, то попробуйте разрядить напряженную обстановку с помощью лакомств или игрушек. Все, что может быть воспринято кошками с положительными эмоциями, будет полезно. Держите интерактивную игрушку всегда поблизости, чтобы воспользоваться ею в случаях, когда вам нужно принимать какие-то экстренные меры для предотвращения инцидентов. В сложной ситуации, когда одна из кошек проявляет свое намерение атаковать другую, можно отвлечь их сильным звуком, например, громко хлопнуть руками, хотя чем позитивнее будет созданная вами общая обстановка, тем быстрее кошки подружатся. Не расстраивайте и не пугайте ваших кошек, чтобы уберечь от агрессивного поведения, иначе вы рискуете рассеять все их положительные эмоции, ради которых так старались. Следите за скрытыми угрозами. Прямой взгляд и приподнятые плечи, на которые хозяин может не обратить внимания, являются крайне пугающими для новой кошки. Вы можете прикрепить маленькие колокольчики на ошейнике самых агрессивных кошек, и тогда другие смогут точно определять приближение опасности. Продлится ли ваш процесс знакомства несколько дней, несколько недель или несколько месяцев, вам не следует отчаиваться. Вы должны придерживаться того темпа, который установят сами кошки. Вам может показаться, что на каком-то этапе все идет очень гладко, а затем вдруг на вашем пути возникнут неожиданные препятствия. Все это вполне в порядке вещей, поэтому просто постарайтесь упорно продвигаться вперед. На заметку. Не забывайте вознаграждать хорошее поведение и завершайте тренировочные сеансы на позитивной ноте. Лучше делать короткие тренировочные сеансы, которые заканчиваются благополучно. Как бы вам ни хотелось, чтобы ваши кошки поскорее подружились, предоставьте им самим определить темп процесса знакомства.